Дверь открылась. «Здравствуйте!» — жизнерадостно сказал сержант Колон и отсалютовал. «Простите за беспокойство. Наверное, вы очень заняты, но мне нужно задать вопрос. Только для того, чтобы устранить тупиковые линии расследования, если можно так выразиться. У вас на фабрике используется мышьяк?» «Фенли, не заставляй господина офицера стоять на улице», — нервно сказал голос. Рабочий отступил от двери. «Добрый день, господин офицер. Чем мы можем быть полезны?» «Мы проверяем на предмет мышьяка, сэр. Похоже, он откуда-то попал туда, где его быть не должно». «Милостивые боги, подумайте только. Я уверен, что у нас мышьяк не используется, но прошу вас, проходите, а я пока уточню у мастеров. Наверняка у нас найдется свежезаваренный чай». Сержант оглянулся. Поднимался туман, небо серело. «Не откажусь, сэр», — ответил он. За спиной у него закрылась дверь, а потом тихо скрижетнули засовы.